Глава 18. Дорога в никуда. Очнулась Велька совсем в другом месте. Кругом была густая чаща, деревья высокие, неба и не видно совсем. И опять не пошевелится. Опять она связана и привязана к дереву, и обмотана все той же сетью. Только голова свободна, можно вертеть ее в разные стороны. Можно, но больно. И в глазах мушки серые мелькают. И все же она, осторожно голову поворачивая, огляделась. Сначала наскоро, потом внимательно. Вроде утро. Раннее. Серое еще. Дорассветное. Ночь уже прошла с тех пор, как она в руках у Космета. Или в лапах. Он оборотень, и он сказал, что в жены ее возьмет. Хотя учтивости учить не станет. Незачем ему. А ведь если бы и правда хотел ее в жены, ему было бы дело и до учтивости, и до прочего. Людей нет никого, нелюдей тоже не видно. Видна куча дров, ровная, вроде крада, справа, чуть в стороне. Высокая, выше, чем обычно для покойников складывают. Посреди крады этой, странное дело, столб. И место вокруг там вроде деревьев и кустов очищено, что и понятно – огонь, наверное, высоко полыхает, когда эта крада горит. Сразу вспомнилось, что боярин Мирята ответил на ее вопрос, как жертв отдают огненной богине. Он сказал «на краде, заживо». Значит, все-таки... А зачем же Космет тогда невесту ее звал? Покуражиться? Холодно стало. Очень холодно. Крупная дрожь прошла по телу. Выходит, то и случилось, чем пугали, что всего страшнее казалось. Отчего ее так рьяно берегли? Оборотень привез ее сюда, чтобы огневой богине отдать. Огневой богине. А ведь Велька – огневуха, огневая волхва. С малых лет с огнем дружит. И вся сила ее, по крайней мере, большая часть, от огня. Но бросит ее на краду, и она просто сгорит. Такой огонь заберет жизнь и у огневухи тоже. И только довольно облизнется. Впрочем, не бросит ее. Привяжут. Для чего-то ведь стоит посреди крады столб. Все вроде понятно было, а не верилось. Как же это ей, прожив на свете всего 15 весен, вот так взять и поверить в скорую смерть, да еще такую. Хотелось думать, что еще изменится все, не так повернется, что, может, иное что-то замыслил Космет. Не для богини он ее сюда привез. А крада? Да мало ли, зачем тут крада? Богиня огневая. Какая она? И служат ей, значит, огненные птицы. Прилетали уже за ней. Веру-то видела. Вроде сучок позади треснул под чьей-то ногой. Велька быстро повернула голову в ту сторону, чтобы сразу встретиться с лесной теменью чужих глаз. Космет был хмур и выглядел очень уставшим. Видно, ему выдалась непростая ночь. Он небрежно приподнял Вельке подбородок, чтобы взглянуть ей в глаза. «Кореярец убил моего родича. Твоя цена для меня еще поднялась, девка. Хотя тому тоже неплохо досталось. Надеюсь, мы сменяли жизнь на жизнь. Пусть это будет во славу Кары. Она бывает щедра к тем, кто не жалеет крови, чтобы принести ей дар. Ей чаще дарят золото. Мой дар будет много, много лучше». Для Вильки это звучало безумием, потому что не имела ничего общего с тем, что знала и понимала об огневой силе она сама, чему ее наставляли с самого детства. «Отпусти меня, Космет!» — снова попросила она, не сомневаясь, впрочем, что это бесполезно. Это и было бесполезно. Оборотень только рассмеялся, но она не могла не попросить. «И кому это тому досталось? Кто ранен? Яробран? Кого вы ранили?» — спросила Велька. «Княжеского сынка. Ему хорошо попортили шкуру. Такая драная, может, уже и не пригодится». Оборотень то ли улыбнулся, то ли оскалился. «Значит, Яробран. Он помчался за реку и ввязался, наверное, в ненужный бой с тем сбежавшим волком. А может, не только с ним. В то время как ее Вельку следовало искать совсем в другой стороне. «Кореярский князь тебя не простит», — выдохнула она. «Ничего, я это переживу. К тому же он не узнает». «Мой отец, князь Велеслав, тоже не простит. Ты больше не будешь торговать в Верелоге». «Ах да, и верно. Ты ведь у нас княжна Вереложская». Он опять оскалился. Будь оно и так, я тоже переживу. А он тоже не узнает. Ему скажут волхвы. Некуда тебе будет от него деться, возразила княжонка уверенно. Хотя дорого бы дала за лишнюю каплю этой уверенности, но не показной, а настоящей. Пусть, кивнул Космет спокойно. Я без вереложья найду, где торговать. Спасибо, что предупредила. Вот что, слушай меня, девка. Он опять коснулся ее подбородка. Там у вас тебя звали боярышней. Неплохо, если так. Правда, я совсем не понял, как ты из холопки стала боярышней. Ну да ладно, слушай. Мой сын, мой единственный сын, Айсак, он в степи. Его обманом пленили и продали в рабство. Ты должна просить за него великую и сияющую кару. Ты должна вымолить спасение моему сыну. Кара спасет его, только ей такое под силу. Направить меня и помочь, и вразумить моих врагов. Ее помощь вернет мне сына, сын возьмет жену, и мой род не угаснет. Ты поняла, Ария? Вилька слушала, и ее изумление все росло. Сочувствую тебе, Космет, у тебя горе. Но как, по-твоему, я должна просить богиню, чтобы она меня послушала? Ты не поняла. Ты пойдешь к ней. Я подарю ей тебя. Кто бы ты там ни была, Ария, но даром для богини ты будешь драгоценным, будешь ей служить. Вельке самой хотелось смеяться. Настолько невероятным, нелепым все казалось. Хотя речь, похоже, действительно шла о ее смерти. И для нее сложена та высокая крада. Должно быть так. Души чуров, окончивших земной путь, священный дым уносил в Ирий. Остров далекий-далекий, но мост на него перекинут. Калинов мост. Конец самый этого пути, говорят, пройти надо, трудно и медленно. И чем меньше прожил, тем труднее. А ей, Вельке, вереложской княжонке, путь, значит, назначен иной. Не туда, где деды и бабки ждут своих внуков. Это понятно, куда проводница мертвых укажет, туда и придется идти, потому как мало на что способна только что освобожденная от бренного душа. И само искать себе пути вряд ли сможет. Куда укажет проводница, Маринина волхва? Или ее одну, без провожатой отправят? Нельзя так. Впрочем, как раз можно, наверное. Если она уже обещана, и ее ждут, так и заберут прямо тут, от самого костра. Чужая это богиня Кара или ее посыльная. Страшно. Вилька голову подняла повыше, посмотрела прямо в глаза Космету. Она велерожская княжонка. Оленьина внучка. Попробуй-ка ее принуть. Хоть в этом мире, хоть в иных. Ох, подождала бы она иных, да подольше. Этот покидать пока вовсе ведь не хотелось. Ни с кем не хотелось расставаться. И Свенка, он ведь не скоро еще узнает, что с ней приключилось. Я не стану просить богиню за твоего сына, даже если мне и доведется ее повидать. Я не хочу. Зачем мне? Ты так обращаешься со мной, что мне не хочется тебе помогать. На миг Космет, кажется, растерялся, но тут же в его глазах полыхнул гнев. Я тебе прикажу! И ты сделаешь. Жена мужа своего не может ослушаться, уходя за грань. Хочешь, нет ли, а не ослушаешься. Я не жена тебе и не стану ею. С чего бы? Конечно, станешь. Богиня оценит, если я ей жену свою подарю. Тем более нетронутую. Оценит вдвойне. А я по тебе год скорбить буду. Другую не возьму. Вена за тебя пошлю в верелок. Твоему князю. С купцами передам. Хоть и так имею на тебя права. А ты думала, Космет из Сыроватов злодей какой, закона не знающий? Он усмехнулся, на миг показав зубы. И вроде ведь ничего веселого оборотень не сказал, а смеяться опять хотелось. Это что же такое на тяжкий бред, похоже, творится? Он сказал, что жену подарит богине нетронутой. Хоть это малость утешила. В постель к оборотню Вельке хотелось так же мало, как в дар богине. Оборотень принялся распутывать на ней сеть. Руку распутал и тут же обмотал ее выдернутым из кармана шнурком. Вторую руку также сдернул девичье обручье и надел его себе на руку, сначала разомкнув и подогнав по ширине. Помешать ему Вилька и не смогла бы, затекшие руки не шевелились. Отнять обручи это не считается. Его своей рукой отдавать надо, добровольно. Тем временем космет снял остатки сети, обмотав шнурками Вилькины лодыжки, талию поверх пояса, последний шнурок повесил на шею. Бесцеремонно пошарил под верхицей, нащупал шнурок с оберегами, выпустил его поверх. Оглядел, особенно бабкины, лисаванские, даже пальцем потрогал, одобрительно кивнул. Потрогал и другие обручи на ее руках. То, что с рысями, снял, чтобы получше разглядеть, и вернул, усмехаясь. «Это не очень подходит женщине моего рода. Брал бы я тебя в дом на самом деле, подарил бы другое. Что ж, не сердись, милая, сейчас мне не до того». Теперь Велька была привязана к дереву только веревкой вокруг пояса, несколькими витками крепкой веревки. Избавиться от такой по прежним временам за 3-4 удара сердце справилось бы. Велька осторожно двигала руками, ногами. Тело оживало, покалывало его словно иголочками. Но сила, хотя бы самая капелька, все не возвращалась. Значит, не засветить между пальцев послушный огонек, не пережечь веревку. Женщина неслышно подошла и встала позади оборотня. Волхва. В поношенной небеленой рубахе, с вышитыми у ворота и на рукавах знаками Марены, с ожерельем из камней, палочек, плашек трезами, звериных костей, зубов. Ее длинные полуседые волосы были свободно распущены по плечам, и лишь над лбом их перехватывала узкая льняная лента, тоже расшитая знаками. На ней не было ни одной цветной нити, ничего, хоть в малой степени яркого и блестящего. И лицо ее казалось таким же лишенным красок, хотя на самом деле было обычных человеческих цветов. Она была ни старой, ни молодой, никакой. Она, проводница, стояла и внимательно разглядывала Вельку. Космет обернулся к ней. «У тебя все готово, Яга?» «У меня все готово». Голос волхвы был сухой, немного хриплый, как ворона каркнула. «Яга» — это прозвище, общее для марининых волхвовок, живущих обычно на отшибе, где-нибудь в лесу. Из их уст легко вылетают отборные ругательства, которые не все старики слыхали в своей жизни и уж точно не смели произнести вблизи родных очагов, боясь привлечь злое. Это неудивительно. С теми духами, какие являются иной раз к марининой волхве, только так и можно сладить. Такие слова для них. Примечание. Можно найти много версий того, кто такая Баба-Яга. В том числе, это имя-прозвище есть производное от слова «ягать», то есть «ругаться», устаревшее. То есть смысл здесь – злая, сварливая, ругающаяся баба. Баба, напомню, просто женщина, не девка, любого возраста. Это не синоним слова «старуха». И есть мнение, что мат формировался как спецлексикон для общения с негативными потусторонними сущностями. Конец примечания. «Смотри, купец!» – волхва показала на один из Вилькиных оберегов. «Видишь, из какого она рода? Как бы тебе не пожалеть!» «Я давно понял, из какого она рода!» – рявкнул Космет. «Потому и забрал. Разбавленная кровь. Арья от силы на четверть. Хотя глаза отводить умеет». Он щурис смотрел на Вельку. «Ее имя Огнява. Правда очень кстати, что ее зовут так?» Велька отвернулась. Оборотень знает ее выдуманное имя. Слышал от кого-то в лагере, должно быть. Зато и он, и волхва это знали, из какого она рода по матери. А сама Велька нет. Но разве это правильно? Она бы обратилась и к ним сейчас, к другим своим чурам, о заступничестве попросила. Может, им ведомо, как справиться с Косметом. «Оставь ее в живых. Отправь в лесовань, огневой матери. Возможно, так ты заслужишь милость Кары». «Довольно», — оборотень гневно зыркнул на волхву. «Я не потрачу больше на эту девку ни одного лишнего дня. И лучше бы тебе не перечить мне сейчас». «Как скажешь, лесованец», — тут же кивнула та. «Дай ей хотя бы воды, а то свалится в обморок. Тебе это надо?» Космет кивнул и отошел. «Не пытайся противиться. Не сможешь», — негромко и повелительно сказала волхва. «Ты еще не была с мужчиной?» Теперь, казалось, в ее голосе скользнула доброжелательность. Велька отрицательно мотнула головой. «Тогда надейся на свою богиню». «Почему?» Велькины губы разлеплялись с трудом. Кара, если это о ней речь, вовсе не была ее богиней. Никогда до сих пор княжонка не молилась Каре и ничего толком о ней не знала. Как же на нее надеяться? И при чем тут ее девство? Сразу вспомнились настояния бабки выдать ее поскорее замуж. А теперь получается, что раз она девственна, можно надеяться на Кару? Волхва только еле заметно улыбнулась и отступила подальше, пропуская к Вельке Космета. Тот поднес к ее губам чашку с водой. «Пей!» Вода была свежей и очень холодной. «Пора!» — сказал оборотень волхве. «Ты готова к обряду?» «Я?» — равнодушно удивилась женщина. «Это я иду к тебе в жены. Брачные обряды не мое дело». «Ты...» Космет помолчал немного, гневно раздувая ноздри. Волхву это, похоже, совсем не трогало. «Ты не поможешь?» «Я сделаю, что мне полагается. Это все, оборотень». Космет еще немного подражал ноздрями, но, видно, счел за лучшее не ссориться с волхвой. «Пойдем». Он быстро развязал и размотал веревку и потянул Вельку к себе. Она чуть не упала, но устояла на ногах, схватившись за дерево. Голова опять кружилась. «Не сопротивляйся. Это бесполезно», — опять посоветовала волхва. «Береги силы». «Это правильно», — кивнул Космет и повел девушку, крепко взяв за предплечье. Шли по утоптанной тропке недолго. Скоро Велька увидела маленькую избушку меж деревьев, дощатый стол возле нее и небольшой костерок неподалеку. За столом сидели еще оборотни. Трое крепких мужчин. Их одежда, кроем и узором и на рубахах, походила на одежду Космета. Один быстро глянул и сразу отвернулся. Другие масляными глазками уставились на Вельку. «Может, ожерелье еще какое-никакое на нее повесишь? Не помешало бы», — заметил тот, что отвернулся. «Ну да», — Велька, переодеваясь вчера, позабыла про ожерелье. «Принеси», — велел Космет, отпуская Велькину руку. Оборотень нехотя поднялся, ушел за избу и тут же вернулся с ожерельем из крупных янтарных бусин. Подал Космету, тот надел его на шею княжонке. «Дорогая вещь!» «Правильно, быков жертвенных тоже украшают». Непроизвольно хотела она уклониться, отступить, и не смогла. Ноги как к земле приросли, да и руки были словно чужие. Значит, пока оборотень ее вел, она шла, но сама ни шагу не может сделать». «Тебя мои заговоры держат», — с усмешкой пояснил Космет. «Куда тебе против меня, девка?» «На шнурках этих должно быть, которые он на нее намотал, заговоры и есть. И деться ей некуда, а силы беречь — это зачем же?» Космет поклонился костру, потом в сторону леса и заговорил на своем языке. Остальные оборотни встали вокруг и тоже стали по очереди что-то говорить. Кроме своего выдуманного имени, что мелькнуло пару раз, Велька ни слова не поняла, но догадывалась, что это должно быть лесованский обряд свадебный. Волхва стала в стороне, руки на груди сложила и смотрела, и легкая усмешка дрожала на ее сухих губах. Опять крепко взяв девушку за руку повыше локтя, Космет повел ее к костру. Она и пошла, куда оборотню хотелось, ноги ее будто сами собой шли. Не дойдя пару шагов до костра, он опять что-то сказал, теперь к огню обращаясь, и, подняв Вельку на руки, обнес ее кругом костра и поставил на землю. «Вот и все, Огнява, ты теперь жена Космета, сына Пала из рода Сароватов. Поклонись мне и обещай чтить меня, моих родичей, моих предков. Они примут тебя и станут помогать». «А ты меня заставь, ты же можешь», — прервала его Велька, гневно блеснув глазами. «Нет уж, ничего добровольного этот лиходей от нее не дождется, а терять ей вроде больше нечего». «Ты не поняла? Меня слушаться надо!» И жесткая пятерня больно хлестнула ее по лицу. Велька покачнулась, но на ногах устояла. А может, косметовые шнурки помогли? Половина лица горела, и с треснувшей губы, кажется, потекла кровь. Велька облизнула губы, во рту стало солоно. «Да, кровь». «Кроме тела у меня еще душа есть», — сказала Велька. «И ты ее не получишь». «Я никогда не терпел своевольных женщин», — сказал Космет. «Даже недолго. Ты моя». Один из оборотней, тот, что отворачивался, подошел и что-то недовольно ему сказал. «Влад говорит, что богине не нравится, когда бьют женщин», — пояснил Космет. «Что ж, я не стану тебя бить. Будь у нас время, я бы показал тебе, что могу быть хорошим мужем. Все мои жены любили меня, а тебе придется поверить на слово. А душу твою я уже получил. Тебе не удастся выйти из-под моей воли. Даже не надейся, Огнява дочь. Чья ты на самом деле дочь?» Велька промолчала, только улыбнулась разбитыми губами. Тут взгляд упал на костер, и она невольно вздрогнула, увидев странное. Огненные змеи, маленькие и юркие, извивались там, среди языков пламени. И там же вроде как плясала, тоже извиваясь, тонкая девичья фигурка, тоже сплетенная из огненных сполохов. Маленькая, ниже колена, велась вокруг колена ее широкая рубаха. Волосы плескались вокруг стройного стана. Недавно она видела похожее, купальской ночью. Но там девка не одна была. Кто это? Огненная девка встретилась с Велькой взглядом, беззвучно рассмеялась, закрутилась, раскинув руки. Не каждая девка человеческая умеет так пройтись в танце. «Эй, ты чего?» Космет щелкнул пальцем перед ее лицом. «Очнись, поклонись мне!» И Велька поклонилась. Шнурок на шее потянул ее вниз. Шнурок на поясе заставил согнуться. Оборотень тут же поклонился ответно и выдернул из-за пояса нож. И шагнул к ней, черкнул ножом позади ее головы. Девушка и сообразить не успела, что случилось. Как к голове стало непривычно легко, а ее длинная толстая коса безвольно повисла в руке Космета. Велька с ужасом уставилась на свою, теперь уже не свою, косу, боясь верить глазам. Отчего-то в самый первый миг потеря косы чуть ли не хуже потери жизни показалась. А в костре вдруг щелкнуло что-то, заискрило. Велька смотрела на огненные языки и не видела больше ни девки, ни змеек, только пламя. «Ну вот и...» Космет не спеша принялся обматывать косу вокруг ладони, поглядывая на Вельку, и вдруг кусты затрещали, и черный ураган вылетел на поляну. Волкобой замер, опираясь на мощные лапы, зарычал. И сразу Велька про косу свою забыла и про эту несуразную лисаванскую свадьбу тоже, потому что ясно же было, что этот дурак мохнатый сейчас бросится на кого-то из этих, и конец ему. У них мечи, а собака, какая бы она ни была, всего лишь собака. Ее когти и зубы с мечами не равнять. «Уходи, глупый, убирайся отсюда!» – закричала она. «Глупый, не надо!» Мысль о том, что волкобой не один, и сейчас сюда из леса посыплются кмети с мечами, мелькнула тоже, но тут же ушла куда-то, потому что не поверила ей Велька. Какое-то неведомое чувство сказало ей, что нет больше никого в этом лесу. Тут даже птицы не пели отчего-то. Утро ведь, а тихо как. Волкобой, конечно, бросился на Космета, сбил его с ног. Тот заорал что-то, к ним, выхватив нож, кинулся один из оборотней. Остальные, оторопевшие было, ненадолго задержались, зато успели схватить мечи, а одного откуда-то в руках взялась сеть. Никто не принял звериный облик, или просто не могли, может, просто человеческий годился больше? Вот бы чудо случилось, и волкобой бы вырвался и убежал, просто убежал. Его рубили, кололи, пытались опутать сетью, которая с треском рвалась, когда, казалось, уже все было кончено. Их оборотней четверо было против одного пса, но они далеко не сразу с ним совладали. Однако это случилось, и на земле остались лежать волкобой, порубленный и опутанный порванной сетью, и один из оборотней с порванной глоткой. И это был не Космет. Тот каким-то образом увернулся от собачьих зубов. Ранеными или хотя бы поцарапанными и злыми, да нельзя, были все трое живых. Они обступили убитых, собаку и человека. Лужа крови вокруг них была общей. «О, проклятая тварь!» Космет в сердцах двинул ногой волкобоя и нагнулся над телом товарища. Осмотрел, а потом протяжно заскулил, запрокинув голову. Остальные угрюмо молчали. Велька тоже плакала. Горько, навзрыд, кусая губы и не в силах даже поднять руки к лицу. Заговоренные шнурки не позволяли. Смерть волкобоя была такой неожиданной и бессмысленной. И, кажется, на этом все. Осталось только ей самой умереть. Она сомневалась, настоящий ли он пес, или с ним все же что-то не так. Не оборотень, а кто тогда? Теперь уже не важно. И то недолгое время, что осталось ей, не стоит тратить на пустые загадки. Если бы можно было подойти, просто побыть рядом немного, погладить в последний раз. Она бы поцеловала его в морду, простилась и пожелала бы его душе доброго пути. Проклятые оборотни! Убитого оборотня подняли и положили на плащ, отнесли в сторону. Волхва неслышно подошла, присела рядом с собакой, осмотрела, не прикасаясь. «Эту падаль тоже бросим в огонь», — сказал Космет. «Нет», — твердо возразила волхва, — «мне нужны его череп и кости». «Я сказал, бросим в огонь», — повысил голос оборотень. Волхва и бровью не повела. «Тебе же нужна моя помощь?» И ее голос не дрогнул. «Ты хочешь, чтобы я нашла твоему другу легкую дорогу? Этот пес будет ему плохим попутчиком». «Хорошо», — сразу сдался оборотень. «Это сын моей сестры». «Тем более», — кивнула волхва, «я постараюсь для твоего сестрича. А пса больше не троньте. Его кровь мне тоже нужна». «Забирай. Можешь засолить его». «Я решу, что делать. Пусть мне помогут отнести его за избу». Не в силах сойти с места, Велька видела, как волкобоя закатили на рогожу и оттащили куда-то за избушку. Потом застучали топоры. Как видно, понадобились еще дрова. Готовая крада была большой, но, видно, так называемой жене Космета и ее родичу следовало отправляться в дальний путь не вместе. И настолько невмоготу уже было Вельке стоять и ждать неизбежного, что когда свет вокруг опять вдруг померк, она даже успела этому порадоваться. Когда она вновь очнулась, было много светлее. Солнце уже взошло и успело подняться. Она лежала на земле возле большой крады. Космет легонько похлопывал ее по щекам. Отчетливо пахло гарью и еще чем-то, отчего Вельке захотелось не дышать. «Ну вот, ты готова», — сказал Космет. «Пойдем, уже пора». Он был бледен, морщины на его лице стали отчетливей, но говорил он так спокойно и мирно, словно действительно провожал жену куда-то ненадолго. Велька не собиралась никуда идти. Это и не требовалось. Муж поднял ее на руки и по приставной лесенке занес на краду, прислонил спиной к столбу и обвязал веревкой вокруг пояса. Она подчинялась, как тряпичная кукла. Сил сопротивляться не было. Да и зачем? «Доброго тебе пути, Огнява», — сказал Космет. «Мы, наверное, еще увидимся в ином мире, и ты уже не будешь на меня сердиться. Главное, сделай, что я прошу, и хорошо служи Каре. Тебе сейчас не будет больно. Не бойся». Ей было все равно, что он говорил. Он не безумец, конечно, нет. Но то, во что он так верил, было совсем чуждо Вельке. И она не сомневалась, что никакой помощи от нее из иного мира оборотни не дождутся. Он спустился вниз, оставил ее. И хорошо. Неприятно было, когда он стоял близко. «Надейся на свою богиню». Это не ее богиня. Ее богини – матушка Макош, и Лада Светлая, и Леля Прекрасная, которую она так и не покинула, уйдя к Ладе. Так и осталась девкой. Повоем ее волосы теперь не закрыть, Кику не примерить. Девка да без косы, красы девичьей, этого лиходея Лисаванского вроде бы жена. Батюшку ей больше не увидеть, сестру – никого. А увидеть бы их еще хоть раз. И чая не сказала бы, что не сердится. Она и впрямь не сердилась. Делить им нечего. А если боги не довели до беды неразумные поступки сестры, то и они, значит, не сердятся. И хорошо. И Венка не увидеть больше. Никогда. И зачем она ему обручи тогда не отдала? Побоялась? Послушная дочка? Вот тебе за это, послушная. Теперь у Космета оборотня на руке твое девичье обручье. Слезы в глазах собрались, по щекам побежали. «Я Венка люблю. Слышите? Матушка Макош, Пресветлая Лада, спасибо вам за него. Тебе, Долюшка, тоже спасибо. Если бы осталась жива, ушла бы с ним, не оглянувшись. Только бы позвал. Отец бы простил когда-нибудь. Все бы простили». Сказала, себя услышала и сама удивилась. если бы она осталась жива? Если бы. Тогда бы она ушла с Венка, не усомнившись ни на миг. Если бы. Если бы сожженные на костре когда-нибудь оставались в живых. Ты еще не была с мужчиной? Тогда надейся на свою богиню. Велька огляделась по сторонам. Прямо напротив нее стояла волхва Марены с большим кудесом за плечами и чашей в руках. Неподалеку угрюмые оборотни. В стороне Велька разглядела кучу дымящихся углей. Тело оборотня, значит, уже сожгли. Оттого и висит над поляной запах гари. Вдруг волхва подняла руку и показала куда-то вверх. Велька посмотрела. Там над деревом кружила огненная птица, похожая на большого лебедя, но ее перья сверкали, словно были слеплены из огня. Вот она стала спускаться и села прямо на землю, неподалеку, и ее явно не видели оборотни. Наверху появилась еще одна. Волхва медленно двинулась к краде, поднялась по лесенке, остановилась перед Велькой, протянула ей чашу. Зачем, если непослушными руками ее не взять? Он сказал, что тебе не будет больно. Космет сказал, но волхва не могла слышать. Выпьешь это, не будет, продолжала волхва. Но тогда точно сгоришь. А так, лети, огневка, может, и сумеешь. И она вылила жидкость из чаши Вельке под ноги. Она и чашу бросила под ноги, спустилась, отбросила от крады лесенку и перекинула кудес на грудь и ударила в него пальцами, выбив еле слышную дробь. Оборотни подошли ближе. Громче, громче ракочет кудес, звонче стал его голос. Он, голос этот, был совсем не таким, как тогда, когда Велька ходила в Навь. Это был другой кудес, и звучал он иначе. И Велька задрожала. Каждая ее жилка словно билась в такт той жуткой песни, которую пел кудес в руках волхвы. Этот кудес привык провожать мертвых. Теперь он пел свою песню для живой. Но по недоразумению ли? И в первый ли раз? Или, может быть, это была все же другая, особая песня? Космет подошел с факелом, поджег краду снизу, и огонь сразу занялся. Маленький и не страшный, он всегда такой поначалу. Песня кудеса стала громче, а в небе появилась еще одна огненная птица.